«А что, Дэну же она правильно диагноз поставила?» — усмехнулся Вениамин. «Насчет скрытного паршивца». «Да, все они хороши. Видал, что вытворяют». «А чего ты ожидал?» — развел руками доктор. «Отобрал у команды любимые игрушки. Вот она с ума и сходит. Она с него уже давно сошла, а теперь меня сводит. Раньше ж люди как-то обходились без виртуальных развлечений. Раньше они и в космос не летали, а сидели в пещерах, жгли костры и рисовали на стенах. «О, предложи им стенгазету выпускать», — пошутил Вениамин. «Ты что?» — ужаснулся Станислав. «Они ж выпустят! С частушками и карикатурами угадай на кого!» «Да ладно! Потерпел бы ради такого дела!» «Если бы! Они ж Вадима виноватым считают! А он точно не сдержится!» «Стасик, еще сутки безделья, и они додумаются до стенгазеты сами. Или вообще спектакль по преступлению и наказанию поставят в современной версии. Полина в роли Раскольникова, парни в роли старушек». «А почему именно Полина? Тед как-то больше в образ вписывается». «Тед слишком увлекающийся, а Дэна с топором Вадим точно пристрелит». Станислав вспомнил иллюстрацию из Тедова планшета и заново содрогнулся. «Дался ему этот Дэн. Неужели Вадик считает меня идиотом, неспособным адекватно оценить ситуацию? Если не доверяет киборгу, то доверял бы мне». «Фобии иррациональны, Стасик. Если у человека боязнь высоты, ты можешь сколько угодно повторять, что мост совершенно надежен, и по нему уже 100 лет толпы народу ходят. А больной возразит, что за 100 лет мост сильно поизносился, и уж теперь-то наверняка рухнет. А моя команда этот мост еще и шатает», — мрачно продолжил аналогию Станислав. «Да-с, батенька», — озабоченным тоном средневекового эскулапа протянул Вениамин. «Запустились вы свой корабль. У вас тут уже не единичная фобия-с, а уникальный групповой психоз. Вам уже всю команду лечить надо-с». Капитан безнадежно передернул плечами. «Зачем? Они на одном уровне, им комфортно». «Ну что-то же надо делать», — уже серьезно сказал друг. «Это слишком далеко зашло. Еще пара таких выходок, и корабль взорвется без посторонней помощи». За ночь Станислав хорошенько все обдумал и вышел к завтраку при полном параде, в фуражке, мундире и даже на очищенных ботинках. Вадим, как обычно, еще дрых в каюте, но это и к лучшему. Капитан хотел пообщаться с хулиганами без посторонних. Станислав, не присаживаясь, оперся руками о столешницу и, дав команде ошеломленно на себя попялиться, ультимативно потребовал: «Прекращайте этот детский сад». «Какой?» — прикинулся дурачком Тед. Капитан величественно его проигнорировал и продолжил: «Иначе в следующем порту я высажу Вадима и всех вас уволю». Станислав полюбовался вытянувшимися лицами и вытаращенными глазами, но когда команда уже была готова взорваться возмущенными воплями и броситься рисовать ему черную метку, то нам ниже закончил: «А потом продам корабль и вернусь на новый Бобруйск, потому что с другой командой работать не хочу, а с этой, к сожалению, не могу справиться». Капитану удалось снова заткнуть всем рты. На этот раз не гневом, а проснувшейся, наконец, совестью. Первой сломалась Полина. «Ну, Станислав Федотович!» — покаянно заскулила она. «Ну, зачем же так сразу? Мы ничего такого не хотели». «Очень вы даже хорошо справляетесь», — поддержал ее смущенный пилот. «Просто это... Если бы вы хоть тетрис оставили, я бы лучше еще 1000 километров отмотал». Дэн молча смотрел на капитана, и хотя чем более сильные эмоции киборг испытывал, тем глубже их запихивал, Стасу почему-то вспомнилась забившаяся под реактор Котька. Разволновался даже и ни в чем не повинный Михалыч, принявшийся бурно изъявлять готовность слушаться за всю команду, а непокорных паршивцев собственноручно выпороть сложенным вдвое кабелем. Вениамин героически сдерживал улыбку. Ему-то бояться было нечего, к тому же он не сомневался в друге. Капитан любил свой корабль больше, чем все они вместе взятые. А в космофлоте ему удавалось построить и не таких раздолбаев. По мнению доктора, Станислав запросто дослужился бы как минимум до подполковника, если бы сам строился чуть получше. Такие идеалисты дальше старшины обычно не продвигаются, зато подчиненные уважают их не только по уставу. «Никаких «если», — отрезал капитан. «Либо вы подчиняетесь моим приказам, а не ищете в них лазейки, либо давайте расходиться. Не волнуйтесь, я вам хорошие рекомендации напишу. Пусть эта история останется только между нами». «Не надо», — капитулировал главный зачинщик, а за ним и остальные. «Мы все поняли. Извините, это больше не повторится». «Я очень на это надеюсь», — многозначительно сказал капитан и, отточенным кивком, поставив выразительную точку в разговоре, наконец сел. Завтрак прошел в атмосфере всеобщего уважения и предельной вежливости, как в президентском дворце после подписания мирного договора с заултанцами. Мирным он стал совершенно случайно, и обе стороны боялись лишний раз дыхнуть в сторону друг друга, чтобы не обнулить успешные переговоры. «Станислав Федотович, а может, вы нам хотя бы научно-популярные фильмы разрешите, а?» — рискнула Полина, когда капитан уже по-домашнему расстегнул мундир, чтобы съеденные бутерброды устроились поудобнее. «Исключительно для самообразования». Хорошему правителю полагалось быть не только суровым, но и милостивым. «Только на личных терминалах в каютах». Величественно смягчил он приговор. «Но без пива и тихо. Если услышу хоть один вопль, получите еще одну штрафную неделю». Станиславу показалось, что так команда не радовалась даже при выдаче премии. В день посадки Вадим проснулся по-армейски рано, хотя лег, как всегда, 2,5 часа назад. Маловато даже для киборга. Ледяной душ слегка поправил дело, но мешки под глазами так и не разгладил. «Рефлексы!» — невесело пошутил спецагент при виде капитана. «У меня тоже», — усмехнулся Станислав. Сам он не считал этот пункт маршрута чем-то особенным, но подсознание рассудило иначе, подняв бывшего космодесантника за 30 минут до будильника. «Так странно». Вадим снова повернулся к иллюминатору, тщетно пытаясь понять, что испытывает при виде близкой белой звезды и крохотной изумрудной песчинки на ее орбите.